Глава 8. Совет. «Отлично, деда!» — внутренний я громко аплодировал предложению Зерия. «Постойте, господин Зерий!» — встрепенулся Айгиль. «Разве у нас не союз равных?» «Хе, новоявленному главе клана Радуриэль не хватает ни собственного опыта, ни опытного старшего товарища. Никто не готовил его для столь важной должности, а сам он пока не успел разобраться в нюансах. Мне же повезло с дядей Геной. Вчера Кракомот указал мне на то, что сегодня, по сути, состоится первое собрание Альянса в расширенном виде. И так как оно будет проходить на территории рода Михаил, радушный хозяин будет его, скажем так, ведущим. Рахмиэль уже начал задавать тон встречи. В такой ситуации остальные могут незаметно для самих себя подстроиться под старшего Михаила и подсознательно начать считать его эдаким негласным лидером. «Полагаю, он самый», — степенно кивнул Эрлион. «Но хочется убедиться, все ли с этим согласны». «Согласен», — поднял огромную ладонь дядя Гена. «Поддерживаю», — отозвался я. «За союз равных», — проголосовала Ранза. «Для меня главное разбить сетов, но союз равных — это отличное решение». Высказавшись, Вязий даже не посмотрел на остальных, а потянулся к ближайшему фужеру с шампанским. А вот мы четверо вцепились взглядами в несчастного Радуриэля. Да, конечно же, я за союз равных». Мне показалось, что сперва парень заволновался, однако быстро сумел подчинить эмоции. Остались два Михаила. Старший задумчиво глядел перед собой. Не то рассматривал разлапистую сосну, не то пустоту. Младший же, обведя нас взглядом, покосился на брата. «Господин Абалим?» — обратился к нему дядя Гена. «Хм, орден Великой Инквизиции пока официально не состоит в вашем альянсе», — наконец-то произнес он. Говорил с достоинством, чего и следовало ожидать от гроссмейстера. «На данный момент мы, скажем так, сторонние наблюдатели. Однако, как только подтвердится, что ваши враги причастны к сбору осевых жертв и что они продолжают дело Черной Инквизиции, мы с гордостью присоединимся к вам по всем правилам. И хотелось бы присоединиться на правах равных. Я, разумеется, тоже голосую за союз равных», — едва его брат замолчал, произнес Рахмиэль. «Полагаю, с этим вопросом покончено?» «Почти, господин Михаил», — произнес дядя Гена. «Но раз уж у нас союз равных, нужно выбрать председателя этого собрания. Думаю, никто не будет спорить с тем, что это обычная в таких случаях практика». Взяв секундную паузу, он дал возможность желающим высказаться. Все промолчали или не успели, и Генрей продолжил. «В качестве кандидата предлагаю госпожу Махамаю. Объясню свой выбор. Она больше других пострадала от действий нашего общего врага. Кроме того, она лично участвовала в спасении госпожи Ханиэль, госпожи Михаил, господина Дорна, а также членов рода Радуриэль». «Поддерживаю», — прежде других проговорил Зерий. «Для меня будет честью стать председателем сегодняшнего совета», — чуть склонила голову Ранза. Повисла тишина. Трое проголосовавших смотрели на меня с легким удивлением. «Нас 8. Требуется еще 2 голоса, чтобы точно принять кандидатуру Ранзы». Я молчал. «Ничего не имею против госпожи Махамаи, но предложу другую кандидатуру», — поставив пустой фужер на стол, произнес Маттеон. «Я голосую за господина Михаила, собравшего всех нас на своих землях. Хоть орден Великой Инквизиции и не является полноценным членом вашего альянса, полагаю, я имею право голоса на сегодняшнем собрании», — спокойно произнес Абалим. «Вот ведь, будто кто-то станет затыкать рот столь сильному потенциальному союзнику». «Я поддерживаю кандидатуру господина Михаила». «Благодарю за поддержку, господа», — поклонился Рахмиэль. «Я готов быть председателем сегодняшнего собрания». Итак, счет 3-3. Остались 2. 6 пар глаз, даже Вязий, с интересом смотрели то на меня, то на Айгиля. «Я...» Неуверенно начал Радуриэль, но через секунду его голос зазвучал тверже. «Я считаю, что кандидатура господина Михаила более чем достойна, но проголосую за госпожу Махамаю. Она дольше сражается с нашим общим врагом, и этот враг доставил ей больше горестей, чем любому из нас». Теперь уже 7 пар глаз неотрывно глядели на меня. «Если я выберу Михаила, будет равенство голосов. а значит, оба претендента будут тянуть жребий. Вы оба достойные кандидаты». Взглянув на Михаила, я замер взглядом на Ранте. Смотрел ей прямо в глаза. «Но я буду голосовать за себя». «Что ж, мы принимаем ваш выбор, господин Ильярис. На этом голосование окончено. Председателем сегодняшнего совета большинством голосов выбрана госпожа Махамая». «Господа, благодарю за оказанную честь», — спокойно проговорила Ранца. «Есть ли у кого-нибудь еще вопросы или пожелания по организационной части? Я предлагаю закрепить наш альянс на бумаге», — подняв руку, как школьник, быстро произнес Айгиль. Никто не был против, так что Рахмиэль связался с кем-то из своих стражей и велел принести все необходимое. На самом деле, вся эта бюрократическая процедура – отчасти пустая трата времени. Аристократы ценят свое слово и слово других аристократов. Однако и ничего зазорного в подписании пакта уж точно не будет, а лишние гарантии, как правило, не очень-то и лишние. «Госпожа председатель!» Обратился к Ранзе Маттеон, когда мы подписали 7 копий соглашения, их принесли довольно быстро, очевидно, Михаил подготовился заранее. «Полагаю, когда формальности будут улажены, мы сможем уже наконец-то приступить к обсуждению основного вопроса». «Конечно», — кивнула Ранза. «Думаю, мы уделили достаточно времени организационным моментам». Вязий продолжил. «Раз так, я хочу озвучить свое предположение», — твердо произнес он. «Неожиданная прыть, должен признать». «Разумеется, господин Вязий, вы в своем праве», — разрешила Ранза. «Благодарю». Он обвел присутствующих взглядом и остановился на мне. Прищурился. «Господин Ильярис, позвольте спросить вас напрямую. Вы причастны к резкому усилению кланов Венер и Сет?» «Ох-хо-хо. Ну что ж, глупо было рассчитывать на то, что осевые аристократы не смогут сложить в уме 2 и 2». «Прошу прощения, господин Вязий», — с вызовом начал Радуриэль. «Поясните, пожалуйста, откуда у вас такие подозрения? Господин Ильярис отчаянно сражался с нашими врагами. Благодаря ему я сижу перед вами, мой род не уничтожен, а господин Михаил не потерял жену, сына и дочь. В конце концов, только что господин Ильярис подписал соглашение, тем самым признав себя нашим союзником, а кланы Сет, Венер и их союзников — своими врагами. Так в чем же вы его обвиняете?» «Эх, господин Радуриэль», — тяжело вздохнул Вязий и покачал головой. «Я ни в коем случае не считаю господина Ильяриза нашим врагом. Я просто хочу убедиться, что он приложил руку к усилению наших врагов. Хочу узнать, как все это произошло. Ведь в таком случае мы сможем получить ту же силу, что и Сеты и Венеры. Что же до вашего первого вопроса, то тут все просто. Мне хорошо известно, что Сеты похитили господина Ильяриза для каких-то целей. К сожалению, в этом есть и моя вина, ибо похитили его из замка моих вассалов. Спустя несколько дней господин Ильярис был свободен и никак не связан с Сетами. То есть многие думали, что он был свободен. На деле же господин Ильярис находился под чарами старшей Венеры. Затем господин Ильярис исчезает. А через какое-то время Венеры уже обладают невиданной доселе силой, как и Сеты. Еще через какое-то время появляется господин Ильярис, тоже обретший новую силу. Кто-то будет настаивать, что все это совпадение?» Мазнув по остальным взглядам, Маттеон пристально уставился на меня. «Господин Ильярис, вы можете прокомментировать?» Растерянно пробормотал Радуриэль. Оглядевшись, я понял, что только для Айгиля слова Маттеона стали откровением. Ну, честно говоря, иначе и быть не могло. Ранза, дядя Гена и Эрлеон и так многое знают обо мне. Маттеон? Ну, этот рогатый в курсе моей необычной индивидуальной способности. Я ведь ее использовал в свое время при Тине, когда еще был претендентом от Вязиев. Братья Михаилы? Эти двое могут и не знать деталей, но кое-какие подозрения явно имеют. А могут и знать, если обладают высококлассной разведкой. «Вполне», — я одарил Радуриэля полуулыбкой. «Дело в том, что я обладаю весьма необычной индивидуальной способностью, позволяющей, скажем так, помогающей принять решение. Враги прознали об этом и заставили им помочь. В первом случае — силой. Мне угрожали, и я ничего не мог противопоставить Атону Сету. Во втором заставили подчиняться благодаря чарам. К счастью, я все же смог освободиться от способности Тюран Венеры и, воспользовавшись случаем, тоже обрел силу, как уже заметил господин Вязий. В чем именно заключалась ваша помощь, господин Ильярис?» — быстро спросил старший Михаил. В случае с сетами выбрать правильный ключ. В случае с Венерами провести по лабиринту», — честно ответил я. «Я попросил бы вас рассказать о произошедшем поподробнее, господин Ильярис», — проговорил Эрлеон. «Намекает, что не стоит держать от союзников секреты. Пусть так, мне не жалко». Рассказ не занял много времени. Едва я закончил, получил стремительный, как молния, вопрос от Вязия. «Вы можете открыть порталы на эту гору, где вы были с сетами, или в тот необычный город?» «Нет», — покачал я головой, — «как и не могу передать Лоцию. Правильным будет считать, что никто из жителей Оси не сможет открыть порталы в эти места. То существо, что мы встретили, позволяет использовать один путь один раз. Но правильным же будет считать и то, что есть другие дороги к этому созданию, принявшему облик вашей учительницы», — быстро сориентировался гроссмейстер Великой Инквизиции. «Совершенно верно», — подтвердил я. «Но у меня не выходит с чистого листа отыскать хотя бы еще одну тропку». «Не получается?» — переспросил Маттеон. «Или вам это не нужно, раз уж сами обрели новую силу?» «Господин Вязий», — строго проговорила Ранза, «мне кажется, что вы, усомнившись в словах господина Ильяриза, только что оскорбили его». «Согласен с госпожой Махамайей», — серьезным голосом произнес Рахмеэль, буравя отшельника взглядом. «Мы только что официально создали наш альянс. Не хотелось бы, чтобы на ровном месте возникали ссоры. Вы считаете ровным местом тот факт, что один из нас в сущности породил наших врагов?» — вскинул брови Вязий. «Господин Вязий», — повысила голос Ранза, — «вы преувеличиваете». «Нам стоит смотреть в будущее, а не в прошлое, господин Вязий», — поддержал старшего брата Абалим. «Я только этим занят, уважаемые союзники. И пока наше будущее очень туманно, особенно будущее моего клана, да и свободного рода Махамайя, и свободного рода Кракомот, и клана Радуриэль, мы слабеем, в то время как наши враги только наращивают силу». «Для этого мы и создали альянс, господин Вязий», — процедил Эрлеон, — «чтобы выжить и победить. Если господин Ильярис не одарит нас той же силой, которой одарил наших врагов, вряд ли мы сможем выжить», — стоял на своем отшельник. «Господа, госпожа Махамайя», — я поднял правую руку, обращая на себя внимание, — «все, что я вам сказал, сущая правда. В том числе и то, что я не могу привести вас к, скажем так, к испытанию. Также хочу обратить ваше внимание, что испытание очень даже реально провалить. То есть, даже пройдя лабиринты и получив его, не факт, что обретешь новую силу. Вполне вероятно, что можешь потерять жизнь». «Теперь вы нас запугиваете, господин Ильярис?» — вновь взбеленился Маттеон. «Нет, господин Вязий», — ответил я равнодушно. «Всего лишь обращаю ваше внимание на важную деталь. Взяв фужер, я смочил горло шампанским, которое тут же закусил нежнейшим сыром розового цвета. Остальные молчали, размышляя над услышанным. Кто-то задумчиво смотрел вдаль, кто-то, как я, потянулся к напиткам и закускам. Полагаю, вопрос о способности господина Ильяриза, а также о его помощи сетам и Венерам закрыт», — нарушила молчание сегодняшняя председательница. «Господин Ильярис такой же член нашего альянса, как и все мы, поэтому никаких претензий к нему быть не должно». «Согласен», — произнес дядя Гена. «К тому же, даже если бы господина Ильяриза не заставили сотрудничать, то и без его помощи, скорее всего, враги обрели бы силу. Пусть на это потребовалось бы больше времени, но...» Он развел руками. «Черт возьми, Ранза говорила то же самое. Приятно, когда небезразличные тебе люди искренне поддерживают тебя». «Вы не можете знать наверняка, господин Кракомот», — окрысился Маттеон. «С высокой долей вероятности, господин Вязий, все произошло бы именно так, как сказал господин Кракомот», — поддержал Генрея Абалим. «Я тоже так думаю», — кивнул старший Михаил. «И предлагаю оставить эту тему. Пока у нас нет данных о том, как еще можно попасть в ту необычную часть фронтира, где господствует то необычное существо. Но если вдруг появится, мы всегда можем обратиться к господину Ильяризу за помощью. Не заставлять его силой или чарами, а попросить как члена нашего общего альянса». «Вот ведь хитрый лис, а? Как завернул-то? Ведь он не сказал, что если кто-то из альянса найдет тропку к владениям Клавдии Игоревны, то тут же обязан будет сообщить другим членам альянса. Не сказал и того, что я именно помогу. Речь шла о том, что меня попросят о помощи. Оно, конечно, правильно в обоих случаях. У нас альянс равных, и никто не имеет права приказывать другим. Однако можно было бы предложить, например, остальным поделиться информацией в случае обнаружения тропки. Но он этого не сделал. О чем это говорит? Да много о чем. Например, о том, что я накручиваю. Или же о том, что Михаил не хочет, чтобы многие кланы имели особую силу. Не будь у меня чуйки, сидел бы в неведении. А так я знаю, что правильный именно второй вариант. Но Рахмиэль ведь не дурак. Он ведь тоже понимает, что я знаю. Все-таки в очередной раз способность помогла мне выбрать правильный путь. Молодец я, что оставил разговор с ангелом на потом. «Поддерживаю господина Михаила», — махнул рукой дядя Гена. «И раз уж мы заговорили о способности господина Ильяриза, предлагаю обсудить кое-что, способное помочь нам получить доказательства причастности Кезефа Люцифера к похищению Ока Истины, а также того, что он продолжил начатое Черной Инквизицией». «При всем уважении, господин Кракомот», — скривился Маттеон. «Клан Люцифер на данный момент не является официальным союзником Сетов и Венер. Сейчас он нам не враг». «Венеры пытались похитить мою дочь», — грозно проговорил Рахмиэль. «Вряд ли для себя, учитывая тот факт, что после провала с похищением Ханиэль исчезла другая носительница крови Повелителя Ангелов». В общем, Вязия быстро поставили на место, а меня попросили организовать встречу одного из спригганов с Розой. Не факт, что мне и моей гадалке безоговорочно поверят. Однако нужно определить, где именно сейчас находится Око Истины. Вернув его, наш альянс сможет собрать экстренный ареопак и доказать всем сомневающимся, что Кезеф Люцифер – плохой парень. Правда, существует небольшая проблемка. Пока мой биологический отец не является полноценным союзником Венеры Сетов, остается вероятность, что обозленные родственники осевых жертв скорее соберут альянс против клана Люцифер. То есть дадут всем понять, что Венеры Сетов своими врагами не считают. Ну, да не страшно. Для меня и такой исход будет плюсом. Отец опасен. Малыми силами мы можем и проиграть, даже несмотря на то, что мое Йоки гораздо мощнее, чем его. Обсудили мы, разумеется, и военные действия. Наметили пару совместных вылазок, в которых я и мои ребята участвовать не будем. Ранза, к слову, тоже. Ей осторожно рекомендовали заняться восстановлением военной мощи. Что же до меня, то члены Альянса одобрили мой план нападения на свободный род Торрес. Хотя было бы странно, если бы случилось иначе. Запретить мне что-то никто не может. Так что пришлось союзникам искать плюсы для Альянса от моей операции. Благо, слишком и напрягаться не нужно. Плюсы на поверхности. Эдакое предостережение от нашего Альянса тем, кто подбивает клинья к врагам. Мол, даже если вы еще официально не вступили в их союз, вы уже можете оказаться под нашим прицелом. Дважды подумайте, прежде чем подлизываться к Венерам и Сетам. Я считаю, что встреча выдалась более чем продуктивной. Если каждый выполнит взваленные на себя обязательства, мы можем перехватить инициативу в этой войне. Хотя, эта мысль на данный момент звучит слишком оптимистично. Ведь и враги не станут сидеть на пятой точке, позволяя нам делать все, что взбредет в наши светлые головы. Поэтому доперехватить еще очень далеко. Нам бы на самом деле сравняться с ними, да перестать быть андердогами, и то хлеб. Направляясь к накрытым столам, я без стеснения сообщил главе клана Михаил, что желаю поговорить с ним с глазу на глаз. Так что после десерта я был первый в очереди на аудиенцию с ним. Рахмиэль сам предложил мне показать фонтан работы его давно почившего родственника Пенема Михаила. Когда мы покинули общий стол, за ним оставалась семья Рахмиэля и все гости. Но, полагаю, ненадолго. После того, как хозяин приема на личном примере показал, что начался второй этап индивидуальных переговоров, народ начнет разбиваться на парочки, в редких случаях на более крупные группы, и разбредаться кто куда. «Весьма занимательная композиция», — задумчиво протянул я, разглядывая творение Пенема Михаила. «Четырехметровый фонтан был выполнен из золота, как и многие другие фонтаны в имении». Примерно так я подумал, однако тут же поймал себя на мысли, что могу ошибаться. Интереса ради проверил догадку. Так и есть. Желтый сияющий металл не золото в земном понимании, а какой-то его иномирный аналог. Черт возьми, но не материал в данном случае важен, а фигуры. Золотой, пусть все-таки будет золотой, ангел, распахнув широкие крылья, сжимает в руке молнию и повергает ею безобразного демона. Как раз из ран на теле демона и хлещут водные струи. «Не принимайте на свой счет, господин Ильярис!» Рахмиэль выделил интонацией мое родовое имя и продолжил. «Сия фонтанная скульптура называется «Архангел Михаил, повергающий Люцифера». Она посвящена давней победе моего клана в войне с кланом Люцифер. При всем уважении, господин Михаил, но дела давно минувших дней сейчас нас уже не касаются. Нынешний клан Люцифер силен и опасен, и мне сложно предположить, что вообще мы можем ждать от них. Даже вам, с вашей удивительной способностью?» — спокойным голосом спросил Рахмиэль. «Увы, насколько бы она ни была удивительной, она не всесильна», — пожал плечами я и вновь покосился на фонтан. «Должно быть, вы сейчас думаете, почему Сатаил Люцифер и Амалиэль Михаил в этой скульптуре выглядят именно так?» Заметив мой взгляд, спросил хозяин имения. «Верно», — кивнул я. «Честно говоря, сомневаюсь, что они могли принимать истинную форму демона или ангела. Иначе эта возможность передалась бы их детям, затем детям их детей, ну и так далее. Дошла бы до нас». «Вы правы. Они не могли выглядеть именно так, как их изобразил Пинем Михаил. Считайте это авторским взглядом». «Очень точным взглядом, должен признать», — проговорил я, вновь взглянув на золотого Сатаила. «Когда я гостил у Клавдии Игоревны, в хронике видел много разных демонов в их истинных ипостасях. Этот скульптурный Люцифер ничуть не уступал своим сородичам, вторгшимся в ось. Но вы же понимаете, господин Ильярис, что сложно забыть о силе, которой ты когда-то обладал, а затем был лишен неким неведомым существом. Так что не стоит удивляться, что ангелы, демоны и боги передавали из уст в уста истории о своих небывалых предках. В большей степени это касается, разумеется, потомков повелителя ангелов, владыки демонов и отца богов». Рахмиэль, стоящий с заведенными за спину руками и смотрящий на фонтан, казался спокойным. Максимально спокойным. Настолько спокойным, что, глядя на него в тот момент, я впервые прочувствовал сравнение. Спокоен, как утес. Крупный, сильный ангел был непоколебим. Казалось, любые трудности разобьются о его могучую фигуру. И, разумеется, один из сильнейших ангельских кланов, узнав о том, что появилась возможность вернуть легендарную силу предков, поставит на кон все свои ресурсы, лишь бы выжать из этой ситуации все возможное. Он повернул голову в мою сторону и медленно кивнул. «Разумеется. Ну, кто бы сомневался, а делиться затем знаниями о тропке во владение Клавдии Игоревны с другими членами Альянса он собирается? Задать ему этот вопрос в лоб? Не стоит. Я и так уже знаю ответ. Честно говоря, меня немного удивляет то, что некоторые, как вы сказали, до сих пор помнят о силе предков. Более того, верят в ее существование. Учитывая, что наличие осевого короля, того, кто эту силу заблокировал, не подтверждено». «Вечный король существует», — равнодушно пробасил Рахмиэль. «Кто в этом сомневается, идиот?» «Благодаря чуйке я знаю, что доказательств существования короля у главы клана Михаил нет. Одна непоколебимая вера. Я не спешил что-то говорить». Перестав рассматривать своего собеседника, вновь повернулся к фонтану. Спустя 5 секунд Рахмиэль спросил. «Для чего вы искали беседы со мной, господин Ильярис? Я не могу угадывать ответы с помощью способности, но у меня есть опыт и знания». Намекает на то, что догадывается? Определенно так. Его предположение верно? Да. Интересно. Как он к нему пришел? «Когда вы напряженно думаете, господин Ильярис, вы концентрируете много праны, чем себя выдаете», — усмехнулся Рахмиэль. Я улыбнулся и перестал гонять чуйку. Снова посмотрел в глаза собеседнику и произнес. «Вы правы в своих предположениях, господин Михаил. Я прошу руки вашей дочери. Я хочу, чтобы Ханиэль Михаил стала моей первой женой».